Зинаида Кондратьевна властная, самоуверенная женщина. Разве она могла простить мужу критическое к себе отношение? Она легче пережила бы обычную банальную измену. Но измены, как мне известно, как раз и не было. Пока она сама не ушла от брата. А вот неприятие ее как личности – это было. Чем больше Сережа узнавал ее, тем менее принимал. И вот это ему не простили. Так потерпела крах ее семья. Затем времена меняются, жизнь идет вперед. Потерпела крах вся ее деятельность. «Владенька, ты хочешь гоголь-моголь? Я живо тебе собью!» — вмешалась тетя Аля, укоризненно посмотрев на мужа. «Спасибо, тетя Аля, с удовольствием съем». «Что же теперь делать?» — снова обратилась я к дяде. «Ведь при таком подавленном состоянии никакие лекарства не помогут. Постарайся как-нибудь расшевелить ее». «Но как?» «Понятия не имею. Если бы ей предложили какой-нибудь пост, она нашла бы в себе силы бороться с болезнью. Ее хватило бы еще на несколько лет. А если побольше нежности, как к матери? Может, ей не хватает любви детей?» — робко проговорила тетя Аля. Дядя Александр задумчиво посмотрел на жену. По его лицу пробежала тень. «Маме никогда не была нужна моя любовь. Когда-то меня это удручало. Разве съездить к Валерке, поговорить с ним? Можно я позвоню?» Уходя, я крепко расцеловала дядю и тетю. «Им-то мои поцелуи нужны. Они меня всегда любили». Валерий жил на Ботанической улице в высоком, как башня, доме на 10-м этаже. По счастью, лифт ходил. Брат мне обрадовался и спросил, не вымою ли я заодно у него полы. Ведро с тряпкой ждали наготове. Я быстро вымыла ему пол. «Вчера мыли из бытовых услуг», — пояснил он. «Но вечером нагрянула компания конструкторов и все затоптали». У Валерия уютная однокомнатная секция. Мама обставила ее по своему вкусу. Так и осталось. У брата своего вкуса не было. Мы сели с ним в небольшие изящные кресла. Валерий поставил передо мной бананы, предупредив, чтобы я все не ела. Я очень люблю бананы и однажды съела целый килограмм. Но сегодня мне было не до бананов. Я рассказала ему о подавленном настроении мамы и о совете тети Али. Я сказала, что это совет дяди. Валерий почему-то густо покраснел. Я взглянула на него с подозрением. «Она говорила тебе?» — спросил Валерий. «О чем, интересно?» «Да, говорила», — вздохнула я. Валерий взял со стола папиросы и нервно закурил. «У матери просто начинается заскок». Он красноречиво повертел пальцем у виска. «Ну как я могу взять ее к себе? Одна комната, и как бы я стал за ней ухаживать? Это долг дочери, а не сына». «Вон оно что! Может, мама испытывала тебя?» «Ничего не испытывала. Ей не хотелось возвращаться домой. Боялась, что отец будет торжествовать. Надо совсем не знать папу. Валерий, не сможешь ли ты чаще навещать ее и быть с ней поласковее?» «Не умею, не приучай», — буркнул Валерий. «И навещать некогда. Ты поди думаешь, вчера были друзья, посидели за бутылкой? Черта с два! До двух ночи говорили о новом проекте Терехова. У них жены не дадут сидеть до двух за проектом. А я холостяк, так они все ко мне». «Ты прежде всего начальник КБ?» «Все еще только исполняющий обязанности. Если бы не это...» «А во-вторых, кто тебе мешает жениться?» «Боже упаси! Никогда в жизни!» «Ты что, жена-ненавистник?» «Отнюдь нет. но жениться не собираюсь.